Глава 15. Они поднялись рано, наловили рыбы и искупались. Татьяна, стоя у печи, показывала Александру, как делать тесто для оладий. Однако мыслями он был где-то далеко. «Шура, сколько раз повторять одно и то же? Или не хочешь учиться?» «Я мужчина, и поэтому не способен готовить для себя». Он лежал на полу, совсем близко от Татьяны, смешавшей жирное теплое молоко с мукой и сахаром. «Но сделал же ты мне мороженое». «Так это для тебя?» «Шура». «Что?» «Почему ты смотришь на меня, а не на тесто?» Он растянулся на досках, мечтательно взирая на нее. «Не могу оторвать от тебя глаз, потому что ты невероятно возбуждаешь меня, особенно когда так самозабвенно готовишь оладьи или все, что я хочу. Не могу оторвать от тебя глаз, потому что мне расхотелось оладий». «Перестань таращиться на меня», — отмахивалась Татьяна, пытаясь сдержать улыбку. «Что будешь делать, когда заблудишься в лесу и захочешь есть?» «Ну уж, оладьи мне печь не придется. Стану жевать кору, ягоды, грибы». «Сделай одолжение, не ешь грибы». «Так ты будешь смотреть или нет?» Он лениво приподнялся и заглянул в кастрюлю. «И что? Молоко, мука, сахар. Это все? Можно снова на тебя смотреть?» Татьяна замахнула ложкой, так что брызги полетели ему в лицо. «Эй, сначала займемся тестом». Александр, недоверчиво покачивая головой, сунул руку в кастрюлю и швырнул пригоршню жидкой массы в Татьяну. «С кем это ты шутки вздумала шутить?» «Не знаю», — протянула она, вытирая тесто и продолжая мешать смесь. «Но, по-моему, это ты не понял, с кем вздумал шутки шутить». И, не дав Александру опомниться, она опрокинула ему на голову кастрюлю и удрала. Александр, весь перемазанный тестом, поймал ее на поляне и принялся тереться об нее своим телом, закрывая ей рот, чтобы не давать смеяться. Но она не могла остановиться, охваченная восторгом и жгучим желанием. Тряслась от смеха, что слишком явно напоминало мужу, о ее трепещущем от вожделения теле, потому что он набросился на нее и повалил на землю. Дрожа, задыхаясь, липкие, измазанные с ног до головы, густым молоком и сахаром, они льнули друг к другу, лизали, кусались, боролись, сливаясь в единое целое. Много позже довольного и усталого Александра осенила идея. «Если мы не испекли оладьи и съели тесто сырым, это будет считаться завтраком». «Я почти уверена в этом», — изрекла Татьяна. Солнце стояло высоко над деревьями. Александр, успевший сколотить столик, чистил на нем рыбу армейским ножом. Татьяна собиралась сварить уху, складывала тушки в кастрюлю. «Ты никогда не будешь голодать, пока есть кто-то, кто сварит добытую тобой еду, верно, Шура?» «Таня, если придется, я сам разведу огонь и поджарю рыбу», — заверил он. «А что?» «Шура, ты ловишь рыбу, разводишь огонь, делаешь мебель, сражаешься, рубишь лес. Есть ли предел твоим талантам?» «А это тебе судить». Александр нагнулся и стал целовать ее, пока она не застонала. «Не будь такой соблазнительной», — прошептал он. Она смущенно откашлялась. «Мне давно пора разучиться краснеть по всякому поводу». «А вот это не обязательно. Кстати, есть одна вещь, которая мне недоступна. Я не умею печь оладьи». Татьяна смешно наморщила нос и поцеловала Александра. «У нас достаточно керосина для примуса?» «Сколько угодно, а что?» «Я поставлю уху вариться на медленном огне». Она запнулась. «Шура, Дуся просила меня прийти помочь ей в церкви. Пожалуйста, не сердись. Мне не по себе, потому что я совсем их забросила». «Ты все время там торчишь», — хмур заметил он. «Кто-то сказал, что я его тень». «Да, если не считать того, что ты постоянно туда бегаешь». Александр вздохнул. «Что на этот раз?» «Одно из окон выпало. Она спрашивала, не ставишь ли ты раму». «Ах, так теперь и я ей понадобился». «Я пойду с тобой, она обещала заплатить водкой». «Лучшей платой для меня будет, если она оставит тебя в покое». Татьяна убежала и вернулась с папиросой и сделанной из патрона зажигалкой. «Открой рот». Александр неохотно взял папиросу и несколько раз затянулся. Татьяна, не зная, что дальше делать с папиросой, сунула ее в губы, тоже затянулась и мучительно закашлялась. Александр знаком велел дать ему папиросу и проворчал. «Не смей больше этого делать. Я слышу, как ты дышишь по ночам. У тебя неладно с легкими». «Это не туберкулез просто». Она отвела глаза. Александр покачал головой, но промолчал. В церкви она, стоя на лестнице, держала раму, пока Александр орудовал молотком и замазывал щели смесью измельченного песчаника и глины. «Шура». «Что?» «Могу я задать тебе гипотетический вопрос?» «Нет». Что бы мы делали, будь Даша до сих пор жива? Ты когда-нибудь думал об этом?» «Нет». Татьяна помолчала. «А я думаю, иногда». «И когда же ты об этом думаешь?» «Например, сейчас». Не дождавшись ответа, Татьяна продолжала допытываться. «Ты можешь поразмыслить об этом? О том, что мы оба сделали?» «Я не желаю об этом думать». «А ты подумай». Александр вздохнул. «Почему тебе так нравится мучить себя? Считаешь, что жизнь была к тебе слишком благосклонна?» «Жизнь была ко мне чересчур благосклонна», — кивнула она. «Держи раму», — велел он. «Не то разобьешь стекло, и Дуся никогда нас не простит». «Не слишком тяжело?» «Нет, сейчас подберусь ближе». «Потерпи немного, скоро закончу». Татьяна неловко повернулась, потеряла равновесие, полетела вниз, выпустив раму. Стекло вылетело, а Александр едва успел его поймать и бережно отложить в сторону, прежде чем помочь Татьяне подняться. Она испугалась, но, к счастью, не ушиблась, лишь поцарапала ногу. «Ну, как тебе моя реакция? Теперь Дуся будет молиться за мое здоровье каждый день». Он попытался стряхнуть пыль с Татьяны, но только перемазал ее еще больше. «Взгляни на мои руки. Сколько цемента. Еще немного, и мы с тобой станем навеки неразделимы». Он улыбался, целуя ее ключицы, но Татьяна нахмурилась. «Что с тобой?» «Реакция у тебя замечательная, молниеносная, прекрасная. Просто хотела заметить, что, выбирая между стеклом и женой, ты отдал предпочтение стеклу, хотя в самом деле действовал на удивление быстро». Александр, смеясь, помог Татьяне забраться на лестницу, а сам встал сзади и, не касаясь ее грязными руками, шутливо укусил за попку. «Я не выбирал стекла, ты уже была на земле». «Когда я летела вниз со скоростью света, твоя расчудесная реакция мне не помогла?» «Да. И что случилось бы, если бы на тебя упало стекло? Тогда ты сердилась бы еще больше». «Словно я мало сержусь на тебя сейчас», — буркнула она, уже улыбаясь. Он снова укусил ее и принялся за работу. Наконец, все было готово. Рама держалась крепко. Дуся рассыпалась в благодарностях и даже поцеловала Александра, сказав, что он неплохой человек. Александр слегка наклонил голову и шепнул Татьяне. «Ну, что я тебе говорил?» Татьяна дернула его за рубашку. «Пойдем, неплохой человек, я тебя умою». Они зашагали домой сквозь душистый лес. Татьяна вбежала в комнату и принялась собирать полотенце и мыло. «Таня, может, сначала накормишь меня?» «Шура, ты же грязный, как поросенок. Нельзя в таком виде садиться за стол». «Еще как можно. Знаю я, чем кончаются у нас умывания. Хорошо, если удастся поесть через 2 часа. А у меня просто желудок сводит. Налей супа в миску, возьми ложку и покорми меня». «Что ж, если не можешь потерпеть 2 часа...» Пробормотала Татьяна, ощущая, как внизу живота загорается знакомый огонек. «Ты только покорми меня, ругать будешь позже». Александр поднял брови и бросил на нее быстрый взгляд. Татьяна, тронутая едва ли не до слез, принялась его кормить, но раз посетившая ее мысль не давала покоя. «Ты не ответил на мой гипотетический вопрос». «К моему большому удовольствию я успел его забыть». «Насчет Даши?» «Ах, это. Думаю, ты знаешь ответ». «Я?» «Разумеется, будь она жива, мне пришлось бы жениться на ней, а тебе оставалось бы только пойти и отдаться нашему старому доброму Вове». «Шура». «Что?» Она пнула его в коленку. «Если будешь издеваться, я с тобой больше не разговариваю». «Согласен. А уха еще осталась?» После обеда, когда они пошли купаться, Александр отмывал руки, а Татьяна намыливала ему спину, он неожиданно сказал. «Будь вы обе живы, я никогда не женился бы на Даше. Неужели ты не понимаешь? Я сказал бы ей правду. А ты? Что сделала бы ты?» Татьяна не ответила. Они сидели в воде у самого берега. Александр принялся намыливать волосы Татьяны. Погрузив пальцы в скользкие пряди, он прошептал. «Тебе плохо без нее». Татьяна кивнула. «Не знаю, как бы все происходило, останься она в живых. И я тоскую по родным», — срывающимся голосом призналась она. «Ты тоже, наверное, скучаешь по родителям?» «У меня не было времени скучать», — бросил Александр. «Я был слишком занят, спасая собственную гребаную жизнь». Он приподнял ее голову, чтобы промыть волосы, но Татьяна ему не поверила. «Знаешь, иногда мне чудится, что Паша... какое-то странное чувство». «Что еще за чувство?» Она встала и взяла у него мыло. «Не знаю. Поезд разбомбили, но тело мы не видели, и ничего не знаем наверняка, поэтому его смерть кажется какой-то нереальной». Александр тоже поднялся и потянул ее в воду. Хочешь сказать, что поверила бы в его смерть, только если бы видела сама? Да, наверное. Я права? Это имеет какой-то смысл? Никакого. Я не видел, как умирала моя мать. Не видел, как умирал отец. Однако они мертвы. Знаю, но Паша мой близнец, моя половинка. Если он мертв, то как же я? Она намылила грудь и стала тереться твердыми, увенчанными белой пеной сосками о его грудь. «А что ты? Ты жива. Живее некуда. Хочешь поиграть в эту гипотетическую игру?» «Я согласен. И у меня к тебе вопрос», — объявил он, взяв у нее мыло и бросив на берег. «Скажем так, Даша была бы жива, а мы с тобой еще не поженились, но...» Александр на миг замолчал, насаживая Татьяну на свою разгоряченную плоть. «Но я взял бы тебя стоя, вот так». Оба застонали. «Здесь, в реке, скажи мне, моя, к счастью, живая жена, что бы ты сделала? Неужели отдала бы меня, познав...» Она вскрикнула. «Это...» — прошептал Александр. «Я больше не хочу играть в эту игру», — всхлипнула она, обвивая ногами его талию, а руками шею. «Вот и хорошо», — произнес Александр. Спустя какое-то время Татьяна нежилась в мелкой воде, прислонившись к валуну, высовывавшемуся со дна. Александр лежал рядом, положив голову ей на грудь. Они о чем-то шептались, любуясь камой и горами. Потом Александр замолчал. Он заснул прямо тут, в реке, прижавшись к жене и вытянув ноги в воду. Татьяна нежно поцеловала его в лоб и долго сидела, не двигаясь, пока не пропиталась летним ароматом свежей воды и зелени. Влажная трава, гниющие листья, песок, земля, спящий муж. Жил-был однажды мужчина, светлый рыцарь, среди грубых крестьян, и любила его одна худенькая маленькая девушка. Не просто любила, боготворила. Эта девушка скрылась в земле сирени и молока и долго ждала своего принца, который в конце концов пришел и подарил ей солнце. Бежать им было некуда. Но было от кого? Ни спасения, ни убежища. И у них не было ничего, кроме крошечного королевства, в котором, кроме господина и госпожи, жили всего два раба. Немного отдышавшись, она стиснула Александра. И каждый счастливый день становился чудом Господним. Они знали это. Но вскоре принцу пришлось уехать. Но тут не было ничего страшного, потому что... Татьяна замерла и почудилась, что он затаил дыхание. «Шура!» «Не останавливайся», — пробормотал он. «Уж очень интересно, что случилось потом. Почему тут не было ничего страшного? Так что эта девушка собиралась делать дальше?» «Ну, как рассказ». «Неплохо. Особенно мне понравилась та часть, где говорится про господина». Татьяна поцеловала его в щеку. «Скажи, а почему девушка не протестовала?» «Потому что», — начала Татьяна, пытаясь подобрать верные слова, «она терпеливо ждала, пока он вернется». «Ага, так это сказка. И?» «И он вернулся». «И?» «Какое может быть «и» после этого? Они жили долго и счастливо». После невыносимо длинной паузы Александр глухо спросил: «Где?» Татьяна молча смотрела на горы. Александр, кряхтя, поднялся и повернулся к ней. «Не такая уж плохая история». «Не такая уж плохая? Попробуй сочинить сам». «Ну, какой из меня сочинитель?» «Ну да, только критиковать умеешь. Давай, не стесняйся». «Так и быть». Он уселся, скрестив ноги, плеснул водой на себя и на Татьяну и начал. «Посмотрим. Жила-была прекрасная дева, подобно которой не бывало на свете. И одному чужеземному солдату удачи выпало счастье завоевать ее любовь, вечную любовь». Татьяна толкнула его ногой, но на ее лице расцвела довольная улыбка. Рыцарь покинул ее, чтобы защитить королевство от вторгшихся в него врагов, и не вернулся. Он отвел глаза и уставился на ближайшую сосну. Дева ждала рыцаря, долго ждала. «Сколько?» «Не знаю, лет 40». «Это уж слишком», — воскликнула Татьяна, ущипнув его. «Ой, но, наконец, потеряв надежду, отдалась одному из местных вассалов». «Кому она нужна через 40 лет?» И, о чудо, рыцарь вернулся. Он узнал, что отныне девица правит поместьем и заодно забавляется с вассалом. Тогда рыцарь, чувствуя себя последним идиотом, вызвал вассала на дуэль, сражался за честь девы и проиграл. Его четвертовали прямо у нее на глазах, пока она вытирала глаза платочком, смутно вспоминая о земле сирени, где они когда-то жили. А потом пожала плечами и пошла пить чай. «Ну как тебе моя сказочка?» «Никогда не слышал ничего глупее». Татьяна вскочила и зашагала к избе. Пока она собиралась, Александр с угрюмым видом курил. «Почему ты вечно бегаешь к своим старухам? Опять шить?» «И вовсе не вечно. Всего на час», — улыбнулась она, обнимая его. «Способны вы подождать всего час, капитан?» «Ну», — протянул он, обхватив ее плечи. «Неужели они не могут без тебя обойтись?» «Шура, ты заметил, дни становятся все жарче. Ты вспотел». «Заметил, заметил. Сидела бы здесь и шила. Я принес твою машинку. Только вчера ты мастерила что-то темное. Кстати, что это было?» «Да так, чепуха, ничего особенного». «Вот и шила бы свою чепуху здесь». «Я учу их рыбачить, Шура». «То есть?» «Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Дай человеку удочку, и он будет сыт всю жизнь». «Ладно», — вздохнул Александр. «Я с тобой». «Ни в коем случае. Только тебя там и не хватало. Кроме того, ты уже умеешь ловить рыбу. Сиди дома. Найди себе занятие. Я вернусь через час. Хочешь съесть чего-нибудь вкусненького?» «Да, и точно знаю, что именно», — кивнул он, укладывая ее на расстеленное в траве одеяло. Солнце высоко поднялось над вершинами деревьев. «Шура, я опоздаю». «Ничего, скажешь, что твой муж проголодался, и пришлось его кормить».